Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 июля. По народному месяцеслову Антоний – рясочник, громоносец. В этот день наши предки особое внимание обращали на гром, отсюда и название праздника. Говорили, если день Антония приходился на среду или пятницу, и в этот день раздавались громовые раскаты, то это обещало хороший улов рыбы. В народе также существовало верование. Ежели в этот день гремит гром и сверкают молнии, где-то в поле горят копны. Вообще, еще с давних времен гром считался орудием небесных сил, бога Ильи Пророка, Перуна. Раскаты грома объясняли тем, что якобы святой Илья ездит по небу на колеснице с огненными конями, или что Илья или Бог кидают по небу и с неба на землю камни. Южные славяне считали, что гром и молния происходят от борьбы змей-драконов между собой. По другим поверьям, громовержец бог Перун своей несокрушимой силой света слепил очи ворогам, которые боятся его меча и грома, и прогонял и одерживал бог Перун победу над многочисленными, но духовно слабыми силами тьмы. Еще в народе существовало верование, будто вся нечистая сила во время грома и сверкания молний прячется и спасается, забираясь в воду, под дерево или под камень. Поэтому-то во время грозы людям нельзя укрываться ни под деревом, ни в воде. По представлениям белорусов, нельзя сидеть на меже, там водятся черти. Считается, что молния не бьет в некоторые деревья, в крапиву, в дом, на котором есть гнездо аиста. Сербы полагали, что гром не бьет в орех, поэтому в грозу опоясывались ореховой веткой. Человек, убитый громом, у славян мог считаться и счастливым праведником, и грешником, в котором скрывался черт. Дерево, пораженное молнией, не употребляли для строительства или на дрова, однако иногда ему приписывали целительные свойства. Щепкой такого дерева лечили зубную боль. Часто загоревшийся от молнии дом запрещалось тушить, или его полагалось тушить не водой, а молоком от черной коровы, кислым молоком или сывороткой. 23 июля отмечали также День ряски – растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. По мнению некоторых, считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», – говорили наши предки. К концу июля на воде, как правило, скапливалось много ряски, которую крестьяне собирали вилами в корзины и отдавали на корм домашней птице. Остатки ее закапывали в огородах. Очень хорошее удобрение. Крестьянские девушки ходили смотреть на ряску, образующую на поверхности воды причудливые узоры. Потом такие узоры часто использовали для изготовления венца с рядами бусин, которые так и назывались – ряски или рясна. Это височное украшение делалось из разноцветных бусин и подвешивалось к женским головным уборам, например, к кокошнику. В Древней Руси богатые женщины носили рясны из жемчуга и драгоценных камней с серебряными или золотыми пронисками, нитями. В этот день также примечали, ежели утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. Утром туман стелится по воде, будет хорошая погода. С утра слышен гром, к вечеру он принесет дождь, особенно если гремит непрерывно. Коли гром глухой, тихий дождь прольется. Ежели гром гулкий, ливень оросит поля. Погода будет хорошая, если скачут вдоль берега лягушки. Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи к дождю. И добавляли: ряска на воде, а без дождя не растет. Здравия и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.